Никем не замеченный Прим смотрел из своей полузасады на первый ряд кресел, и взор его был устремлен на приятно улыбавшуюся в эту минуту красавицу-королеву. Молодая 18-летняя Изабелла действительно достигла в это время полного развития всей своей прелести. Голубые глаза ее горели восхитительным блеском. Ее вполне развитые формы, благодаря прекрасному наряду, казались еще лучше и обольстительнее под мелкими прозрачными складками кружев. Ее лицо выражало в одно и то же время гордость, сознание своей власти и страстно любящую натуру. И если человек равнодушный и не знающий женского сердца не мог бы заметить этого выражения, зато оно было многозначительно и заманчиво для того, кто в эту минуту упивался очаровательную Изабеллою. Королева возвела Прима в маркизы де лос Кастелейос в ту самую ночь, когда она пожаловала Франциско Серано титул герцога. С той минуты он стал на нее смотреть совершенно другими глазами. И эта перемена так усилилась в последние годы, что маркиз проводил целые часы перед портретом Изабеллы, и ее образ преследовал его во сне и наяву. Пылкий Жуан Прим, бредивший о победах и приключениях своего товарища по оружию Серано, любил королеву, дивился и молился ей, как молодой мечтатель, который любуется высоким, недосягаемым для него образом девы. Ему достаточно было видеть упоительную красоту Изабеллы, безмолвно, беспрепятственно созерцать ее, и в этом небесном наслаждении сосредоточивалось до сих пор все счастье маркиза де лос Кастелейос. Никто не подозревал и тени этой любви Прима. Даже его друзья до сих пор ничего об ней не знали. Топете ничего не замечал, потому что он был беззаботный и добродушный человек и верил тому, что ему поверяли. Олоцаге слишком много нужно было наблюдать за самим собою, за своими отношениями и предприятиями. Серано же целые 3 года был вдали от Мадрида, но его ожидали в скором времени с большей частью войска. Сама королева не замечала скрытой склонности молодого генерала, хотя она, как говорили придворные сплетни, очень любила нежные взгляды и немые разговоры, и сама очень талантливо умела на них отвечать. Она и теперь не видела, что взгляд Прима был прикован к ней. Причиной тому, может быть, было и то, что кончилась пьеса. На сцену вышел певец Мираль и стал пленять слушателей своим голосом, а королеву — безукоризненную стройностью своего стана. Мираль, молодой человек низкого происхождения, сделался вполне артистом благодаря прекрасному голосу, которым наделила его природа. Черты его широкого лица были грубые, манеры и выражения и обращения неуклюжи, но тенор его был в высшей степени хорош и полон неги. Теперь Мираль запел одну из тех глубоко трогательных песен, которые никогда не теряют своей силы. Изабелла с восторгом слушала эти возбуждающие звуки. Прим не спускал глаз с ее томного, страстного лица. Когда королевская капелла исполняла с величайшей нежностью и искусством ритурнели последнего куплета, вдруг послышался странный звук. Королева выпрямилась и напрягла слух. Удивление изобразилось на лице всех присутствующих. Никто не знал, откуда и почему раздавался неожиданный приближающийся гул. Оркестр умолк. Но вот явственно зазвучал вступительный марш войска. Гул обратился в звучную громкую военную музыку, представлявшую в настоящую минуту удивительный контраст с только что замолкшим пением, исполненным упоительной любви и неги. Звуки гремящих труб наигрывавших величественный марш, сильно отозвались в сердцах всех слушателей,